Сонет 24. Мой глаз гравером стал, и образ твой запечатлел в моей груди правдиво. С тех пор служу я рамою живой, а лучшее в искусстве перспектива. Сквозь мастера смотри на мастерство, чтоб свой портрет увидеть в этой раме. Та мастерская, что хранит его, застеклена любимыми глазами. Мои глаза с твоими так дружны, моими я тебя в душе рисую. Через твои с небесной вышины заглядывает солнце в мастерскую. Увы, моим глазам через окно твое увидеть сердце не дано.